Благодарности. Помню, 22 февраля 2019 года был холодным, безрадостным днем. В этот день я впервые за долгие месяцы села писать о зачарованном острове и его жителях, преодолев долгий и мучительный творческий застой. Я не имела ни малейшего представления, во что выльется эта история. Я бесконечно благодарна людям, которые вложили свои силы в мою работу и в меня, которые поделились своей магией, чтобы сделать зачарованную реку такой, какой она является сегодня. Спасибо Изабель Ибаньес за то, что читала эту книгу главу за главой по мере того, как я ее писала, за то, что часами проводила со мной мозговые штурмы и подбадривала меня, когда я чувствовала, что готова все бросить. Без тебя эта книга так и осталась бы беспорядочным черновиком на моем ноутбуке. Я всегда буду благодарна за твою дружбу и за ту строгую любовь, с которой ты относишься к моим рассказам. Спасибо Сьюзи Таунсенд, выдающемуся агенту. Помнишь, как я отправила тебе эту рукопись со словами «Я понятия не имею, что это такое», а ты глазом не моргнула. И даже когда мы старались понять, куда должна двигаться эта история, ты верила в нее и помогала найти для нее идеальное направление. Денниси Гильбаум и Миранди Стинсон за помощь за кулисами, за то, что мой путь в издательстве был плавным и беспрепятственным. Спасибо Кейт Салливан, которая прочла эту рукопись еще в самом начале. Твоя невероятная проницательность и твои советы помогли мне раскрыть лучшие стороны этой истории и придали мне уверенности, чтобы перевести книгу из подросткового жанра во взрослый. Команде мечты из New Leaf спасибо за поддержку, которую вы оказываете мне и моим книгам. Для меня большая честь быть одним из ваших авторов. Ведике Ханне, моему неподражаемому редактору. Невозможно выразить слова, насколько я польщена и счастлива, что эта книга нашла тебя и что в твоих руках она смогла перерасти во что-то яркое и прекрасное. Спасибо тебе за веру в Джека, Адайру, Торина, Сидру и Фрей и за то, что помогла мне найти суть их личных историй. Огромное спасибо моей замечательной команде из William Morrow и Harper Voyager, Лиати Стехлик, Дженнифер Харт, Дженнифер Брель, Дэвиду Померика, Диджею Ди Смитер, Эмили Фишер, Памери Барриклоу, Элизабет Блейз, Стефани Вальеха, Поле Сафрански и Крис Андрус. Для меня большая честь заручиться вашим опытом и поддержкой в создании «Зачарованной реки». Спасибо Синтии Бак за редактуру и помощь в доработке рукописи. Энн Ким, нарисовавший потрясающую обложку, о которой я только могла мечтать. Нику Спрингеру за создание великолепной карты. Наташа Бардон и моя невероятная команда Voyager UK. Я так рада сотрудничать с вами и наблюдать, как эта история пересекает океан. Спасибо вам за то, что подарили моему роману «Идеальный дом Великобритании». Когда речь заходит о создании мира, я читаю множество книг для исследования и вдохновения, и я глубоко признательна следующим авторам и их работам. «Шотландская кухня» Мэриан Макнил, «Шотландские травы и волшебные сказки» Эллен Эверт Хопман. Полное собрание стихотворений и песен Роберта Бёрнса, «Фермер и лорд» Джона Макфи и «Древо струнных инструментов. История шотландской арфы» Кита Сенгера и Элисон Киннерт. Спасибо замечательным авторам, которые читали первые экземпляры и подбадривали меня. Вы наполняли мой творческий потенциал в те дни, когда я чувствовала себя опустошенной. Спасибо за вашу доброту и уделенное время, а также за то, что поддерживали меня своими историями. Моим читателям здесь, в США, и за их пределами. Я знаю, что некоторые из вас были со мной с самого начала, а некоторые, возможно, только что открыли для себя мои книги. Спасибо за вашу поддержку и любовь, которую вы подарили моим рассказам. Рэйчел Уайт, за то, что сделала мою авторскую фотографию в тот холодный ветреный день. Я глубоко восхищаюсь тобой и благодарна тебе за дружбу. Моей семье, папе, маме, Калебу, Габриэлю, Рут, Мэри и Люку. Вы — мой народ и мое убежище. Невозможно измерить мою любовь каждому из вас. Сьерре — за то, что вдохновляла меня рассказывать о собаках в моих историях. Бену — за то, что верил в меня, даже когда я сама не верила и помогал мне пережить трудные дни. Ты поддерживал во мне свет в самые темные длинные ночи, и мне нравится, что моя жизнь переплетена с твоей. Моему небесному Отцу, я пала бы духом, если бы не верила, что увижу твою доброту в стране живых. Слава Богу! Конец книги. Читал Александр Иванов.